Глава 28. Легко. Что нужно? Это очень срочно. Мой дед сейчас в больнице. В смысле, он давно в больнице, но сейчас туда едут военные, а я так быстро до нее не доберусь. Нужно их задержать? Без проблем, мгновенно сообразила она. У меня есть хорошие новости, продолжил я. Я проник на первый уровень и познакомился с Гансом. Он жив-здоров, и у нас появился шанс выбраться из города, но нужна помощь моего деда, если его захватят военные, то все, мы проиграли. Ганс жив? Ура, счастье, скоро мы уйдем отсюда. Да, но без моего деда он не сможет провести эксперимент. Я не знаю, как мой дед связан с этим городом, но пожалуйста. Поняла я все, не переживай. Мама говорит, что власть Заботина здесь держится на соплях. Для начала подожжем ему пару машин, глядишь, остальные солдафоны сами сдадутся. Ты это, сильно-то зажигательной смесью не разбрасывайся. Что, надо экономить? Нет, не в этом дело, еще убьете кого-нибудь. Не убьем, не волнуйся. Ладно, мне все ясно, будем оборонять больницу и ждать тебя, удачи. Разговор закончился, а на душе остался жутко противный осадок. Дети сражаются с военными. Как только я представлял себе эту картину, сразу становилось не по себе. А что делать? Ганс прав. В этом городе других союзников у меня нет. Ганс, вы здесь? Слышали? Слышал. Молодец. Молодец? Я подвергаю их большой опасности, мне нужно как можно быстрее добраться до больницы. Хорошо, тогда слушай внимательно. Для поддержания постоянной температуры на первом уровне и чтобы избежать перегрева ускорителя, мы соорудили... Систему вентиляции, знаю уже, Ганс, вы повторяетесь, торопил его я. А также построили 4 вентиляционных башни в городе, подсоединенных к ней. Будто не услышав меня, продолжил он. «По одной из них ты проник сюда, другая рядом с мэрией. Ее уже давно взорвали военные и залили бетоном». «Да, я видел». «Третья глубоко под водой, до нее не добраться. А вот четвертая, на твое счастье, находится там, где больница. Правда, саму башню военные тоже свалили много лет назад. Но проход открыт?» «Открыт. Проход оставили открытым, только есть одно «но». «Да?» «Над ним построили новый корпус больницы. Не спрашивай, как и зачем это произошло, но через трубу ты попадешь сразу в больничный подвал». «Так это же хорошо». «Надеюсь. Правда, там морг, но ладно». «Выход туда находится над 5-м отсеком 1-го уровня». «Так, теперь рассказываю, как тебе до него быстрее добраться». «Шагать больше 10 километров у меня желания нет», — фыркнул я. «И не придется. Здесь остался транспорт для быстрого перемещения вдоль кольца ускорителя». «Как греет душу это известие», — улыбнулся я. «Не совсем. Он есть только в 1-м и 5-м отсеке. Второй придется пройти пешком». Я выхватил рацию из усилителя и помчался по туннелю. Дальше беседовал с Гансом уже на бегу. Как же хорошо, что я бегал по утрам. Иначе бы выдохся уже на начале забега. Туннель казался бесконечным, да еще и это оборудование, мешавшее проходу. Я никогда не носился так резво, преодолеть 3 километра бегом за каких-то минут 20. Небывалый успех. «Так, ты на месте?» «Уже», — еле переводя дыхание, ответил я. «Слушай, как открыть гермодверь? Видишь панель? Нужен инструмент из сейфа». «Кто бы сомневался». 6-я насадка, 4-я снизу отверстие. Вращай на 90 градусов по часовой и потом тяни вниз правый рычаг». Дверь весом в несколько десятков тонн открывалась медленно. Первый отсек тоже оказался далеко не пустым. Он был забит опять какими-то трубами, металлическими кожухами и неизвестными мне устройствами практически под завязку. Уцелевшее оборудование. Мы перенесли его на первый, второй и пятый уровень. Здесь магнитные установки, детекторы, вычислительная техника. Нам это все скоро понадобится. И дверку за собой закрой, прокомментировал увиденное мною Ганс. Я подчинился. Следуя инструкциям Ганса, дверь удалось закрыть. Теперь выходи из туннеля и садись в транспортировщик. А где он? В 100 метрах от тебя дверь направо. Быстрее. Пробежка по коллайдеру продолжилась. Протискиваясь в узкие щели между оборудованием, я добрался до двери. «Вспомогательный туннель», — продолжил пояснять Ганс. «Для быстрого перемещения персонала и доставки мелких частей ускорителя». «Интересно. Я встал перед так называемым транспортировщиком. Все та же узкоколейка в туннеле значительно уже главного, а на ней с прицепом из 4 вагонов, груженных трубами, стоял небольшой, похожий на гольф-мобиль, двухместный паровозик. Он хоть рабочий?» «Должен работать. Садись и заводи 9-й насадкой». Я подчинился. Со 2-й попытки паровозик завелся. Предварительно вагончики я отцепил. Паровозик рванул с места так сильно, что меня аж откинуло назад, прижав к спинке кресла, и помчался по узкоколейке. У гермодвери, ведущей в 5-й отсек, я был 10 минут. Время тянулось долго. Казалось, что наверху уже случилось непоправимое, притом, по ощущениям, не недавно, а несколько дней назад. Вначале я выбрался из вспомогательного туннеля в кольцо ускорителя. Затем открыл и закрыл, как только проник внутрь 5-го блока, гермодверь. Затем опять во вспомогательный туннель на новый паровозик. 5-й отсек также был забит оборудованием, но не настолько плотно, как 1-й. Еще драгоценное время в пути. Я достиг гермодвери, но зная, что за ней полностью уничтоженный 4-й отсек, не стал спрашивать, как ее открыть. «Куда дальше?» — спросил я Ганса. Он продолжил меня инструктировать. Опять беготня по вспомогательным коридорам, затем по туннелю, ведущему к трубе, и вот я, наконец, в подвале. Где здесь морг, я не понимал. Заглядывать за закрытые двери не собирался, а продвинулся по длинному коридору до выхода. Никакого оружия с собой у меня не было, гвоздодер и тот остался в подъезде Ганса. Как и чем защищать деда, я понятия не имел. Надеялся, что Ульяна успела прибыть сюда раньше подданных Заботина. Здорово было бы тихо вывести деда через подвал, но подсознательно я понимал, что тихо уже не получится. Пока никакого подозрительного шума не было, как то топот сапог или звуки выстрелов, либо просто мой слух еще отвыкал от подземной акустики, и я ничего не слышал. Поднялся по лестнице наверх. И только открыл дверь, как на меня навалился лечащий врач деда. «Вы за Владимиром Николаевичем?» — спросил он, похоже, нисколько не удивившись тому, что вышел я из подвала. «Да. А что-то уже случилось?» «Пока ничего. Идемте за мной. Только тихо». У меня тут же сложилось ощущение, что врач ждал меня здесь. Был проинформирован кем-то о том, что я появлюсь именно отсюда, но выяснять этого я не стал. Не до того сейчас. Я повиновался. Мы минули 1-й этаж и поднялись на 2-й. Деда перевели сюда, только я об этом не знал. Последние несколько дней ведь был занят разгадкой тайн города. Мне стало ужасно стыдно. Я абсолютно забыл про деда и даже сейчас не позвонил и не предупредил его об опасности. Палата деда. Сердце в груди замерло. Подходил очень медленно. Больные куда-то подевались. По крайней мере, их не было ни на 1-м, ни на 2-м этаже. Зашел еле слышно. Врач остался в коридоре. Увидел, что дед стоит у окна, упираясь на костыль, но на таком расстоянии, чтобы его не заметили с улицы. Он слушал внимательно через открытую форточку все то, что происходило снаружи. «Дед!» — шепотом позвал я. «Тише, Максим!» — ответил он. «Подойди ближе, только так, чтобы тебя не увидели». Я послушал его. «Тихонько», — повторил он. «Что там, дед?» «Там переговоры», — прошептал он. «Возможно, даже дипломатические. Тише». Я осторожно выглянул в окно. Внизу, на расстоянии метров 20 от больницы, стояли дети. Они заблокировали подход к ней плотным полукольцом. Живая стена. А по центру, выйдя из собственного оцепления и находясь прямо перед военными, что-то усиленно доказывала он им Ульяна. «Дед», — продолжал я шепотом, — «что тут произошло?» «Тише», — опять повторил он. «Вон, смотри, та девочка здесь уже полчаса не дает военным попасть в больницу. А сейчас...» А сейчас она, насколько я понял, вынудила Заботина приехать сюда лично. «Нам надо вмешаться. Они ведь приехали за тобой. Дед, я многое тебе не рассказывал». «Знаю, что за мной. Знаю, что не рассказывал. Не переживай. Тихо». «Максим, ты уже в больнице? Дед, там? Я не могу наблюдать за тобой в помещении», — затараторил Ганс. «Да», — ответил я в рацию, которую тут же достал из кармана. «Тише, он рядом, но мы пока не знаем, что делать». «Что значит «не знаем, что делать»?» — чуть не вспылил ученый. «Хватай его под руки и беги. Используй момент. Ты можешь вернуться в подвал?» «Могу, но не сейчас». «Не рискуй, беги». «Не могу, позже». «Тише», — вмешался дед. Я убрал рацию, но тишину тут же нарушил звонок телефона. Это был отец. Я вышел в коридор. Врача тут уже не было, куда-то сбежал. «Пап, здравствуй, что ты хотел?» В суматохе я забыл и о нем. Забыл о том, как попросил его лететь в Магадан за ответами. «Максим, ты сейчас один?» — спросил он далее. Атмосфера накалялась. «Не совсем, пап, а что такое?» Я отошел от выхода к противоположной стене. «Но тебя никто не слышит?» «Наверное, нет», зная, что он конфликтует с дедом, упоминать его не стал. «Но это смотря кто не должен слышать». «Хорошо, а время поговорить есть?» Я оценил создавшуюся ситуацию и понял, что пока у меня несколько минут имеется. «Да, минут 7 найду». «Тогда слушай, чертовщина продолжилась. Само собой, ни в какой Магадан я лететь не собирался. Я что, больной?» «Ну, пап!» — обиженно выдал я. Я удивился. Время в Москве сейчас слишком раннее и совсем неподходящее для звонка. Папа так рано не просыпался даже на работу. «Ты слушай дальше. На следующий день я, как ни в чем не бывало, пришел на работу. Потом где-то после обеда прямо ко мне в офис заваливаются двое ФСБшников. В камуфляже и с этой надписью «ФСБ» на спине. Показывают удостоверение и спрашивают: «Вы такой-то, такой-то?» Я там чуть было в штаны не наложил, но ответил «да». Они мне: «Вам нужно срочно проследовать с нами». Я говорю: «Куда?» Они: «На опознание». Тут я чуть инфаркт не схватил. Думал, все, вас опознавать придется. Спрашиваю: «Что-то с моим сыном?» Они говорят: «Нет». Ну, делать нечего, не подчиниться нельзя. Пошел с ними. Я наивно надеялся, что опознание будет происходить в Москве, но хрен там. Через 2 часа я уже сидел в самолете в сопровождении этих же двух ФСБшников и летел в Магадан. В общем, ты не поверишь, но я в Магадане сейчас, и чего со мной тут уже только не приключилось. Как бы тревожно мне сейчас не было, но этой новости я обрадовался. «Что?» — сымитировал я удивленный голос. «Слушай дальше. Ничего толком не объяснив, ФСБшники повезли меня сразу в морг. Человек, который лежал там, как они мне сказали, умер за 3 дня до моего приезда. Снимают эту простыню, говорят, мол, узнаете? А как я могу опознать того, кого не знаю? Говорю, нет. Они мне, ладно. Так, стоп, пап, вот сейчас совсем не врубаюсь. Зачем было вести тебя в Магадан на опознание, когда можно было просто показать тебе фото трупа? У меня тоже тогда такие мысли были, но потом понял, зачем. Там, в морге, я уж обрадовался, думал, все, мои мытарства закончились, полечу домой. За свой счет меня сюда привезли, пусть за свой счет и увозят. Но хрен там был снова. Дальше ФСБшники повезли меня к нотариусу. Оказалось, что этот загадочный человек перед смертью оставил завещание. И не поверишь, в нем упоминалось мое имя. Этот человек мне кое-что завещал, представляешь? Там, правда, он еще завещал, чтобы его тело кремировали. Но это не важно и меня не касалось. Важно другое. В общем, прямо в конторе этого нотариуса я подписал нужные бумаги, и он мне тут же отдал, так скажем, завещанное. За окном дедовой палаты началась какая-то суета, но отрываться от рассказа папы я не мог. «И что же тебе досталось?» Мое любопытство разыгралось до предела. «Короче, так», — папа смутился, было слышно по голосу. «Я не знаю, как это хранили. Надо было либо часто менять в устройстве батарейки, либо держать его постоянно подключенным к розетке, но это уже не мое дело», — продолжил он. «Что он тебе завещал? Я уже сгорал от нетерпения». «Две вещи. Первая — компакт-диск с видеозаписью, а вторая, как бы правильно сказать, такой портативный мини-холодильник. Мне ФСБшники потом объяснили, что подобным холодильником диабетики пользуются, чтобы инсулин в машине возить. Он вроде как на батарейках. И такой беленький, размером где-то 10 на 20 сантиметров». На крышке электронный термометр и несколько кнопок для настройки определенной температуры. И что внутри? А внутри пробирка с кровью. И это еще ладно. Но крышка на этой пробирке была залита сургучом. А что на диске? Я ничего пока не понимал. Диск я посмотрел там же на ноутбуке у нотариуса. Ничего особенного. Только запись того, как этот человек сам берет у себя шприцом кровь из вены, затем выливает ее в пробирку и запечатывает, собственно, тем самым сургучом. Зачем? Может быть, чтобы я не сомневался, что это точно его кровь. Подстраховался на случай, если бы его кремировали до моего приезда. Так, что дальше? В конце записи он произносит одну единственную фразу – «Сделай тест ДНК, сравни со своей кровью». «И что, сделал?» «Его делают недели две, так что не думаю», — предположил я, но ошибся. «Ты слушай, мой конвой тут же повез меня обратно в больницу, в ту самую, в морге которой еще лежал этот человек. Фиг знает для чего, может, для стопроцентной достоверности». Но черт дернул ФСБшников взять кровь еще и у трупа, но и у меня. И вот с тремя образцами мы в этой же больнице пошли на тест ДНК. Очереди, правда, пришлось своей дождаться. Сидел там, как дебил, этот холодильник в руках держал. И что дальше? Дальше, да, ты прав, тест этот делают обычно долго. Но у службы безопасности же свои связи имеются. Короче, тест был готов уже к вечеру. Ну а за то время, пока мы ждали, они со мной немного пообщались. ФСБшники? Да, отвезли в свое управление, ну, по Магаданской области. Я не сопротивлялся. Даже накормили, я так удивлен был. Молодцы. Потом стали расспрашивать. И очень уважительно. Не напирали. Это как бы не было допросом. Но я рассказал, что знаю, мне скрывать нечего. Как ты попросил узнать про конверт, про заказчика, как я в эту курьерскую службу мотался и что мне там сказали. А про город говорил? Нет, отец сделал паузу. Про город они сами мне рассказали, в подробностях, Даже про то, что там построили адронный коллайдер. Пап, это я уже знаю. Давай ближе к делу. Что это за человек? И что там с тестом на ДНК? А, вот да, что за человек. Точно. Это интересно не меньше. Я несколько раз слышал его имя, продолжал отец. И от нотариуса, и от ФСБ, и от патолога-анатома. Но запомнил уже тогда, когда увидел тело в морге. Некий Сергей Валентинович Прохоров. Жуть. У меня перехватило дыхание. Это имя я уже слышал. Прочел тогда на фантомной Википедии. Один из ведущих ученых проекта Ганса. Также ребята из службы безопасности сказали мне его точный адрес проживания, не останавливал свой рассказ отец. И на мое удивление, он точь-в-точь совпал с тем адресом, что мне дали в курьерской службе. Получается, его имя я все равно узнал, только живым застать не успел. Да, только и выдавил из себя я. Он всю жизнь жил один, ни семьи, ни детей не имел. Ну, официально. Неофициально сейчас расскажу. Пока о нем не узнали ФСБшники, тело так и лежало в морге. Забрать-то некому. Завещание завещанием, но без разрешения хоть каких-то родственников врачи все равно не могли ничего сделать, и кремировать его точно никто пока не собирался. А теперь самое главное. Его труп, как бы это сказать, он выглядел ужасно. И самое кошмарное в том, что мне дали его полностью рассмотреть еще тогда, во время опознания. «Говори, не томи!» «Короче, по возрасту он как твой дед, к 70. Только у него пигментация нарушена, все тело выше пояса в черных и розовых пятнах, включая и руки, и лицо. Он как будто обгорел, при том, как сказал патологоанатом очень давно». И не облучился, а именно обгорел. Следов радиации врач не обнаружил. Прохоров жил с такой кожей лет 30. Но это еще ерунда. Самое страшное – это нижняя часть тела. Я такого никогда не видел. У него были черные ноги, абсолютно черные по пояс, как уголь. И нет, он не наполовину негр. Почернение ног тоже было последствием поражения тканей. Но не гангрены. Врач еще толком объяснить не мог это все. То, что Прохоров хапнул радиации, отпадало. А на отравление какими-то химикатами это тоже никак не было похоже. Да и не понимаю я все равно в этом ничего. Короче, с такими ожогами он должен был умереть уже давно, но почему-то жил. Вскрытие не проводили, разрешения не было. Но патологоанатом тоже такое видел впервые за всю свою практику и не смог сдержать свое любопытство. И что он сделал? Он за день до нашего приезда разрезал кожу и мышцы на его левом бедре до самой кости. И ты не поверишь, но там оказалось, что у него не только ноги, ну то есть кожа на ногах, но и мышцы почернели, и даже кости, представляешь? Я впервые в жизни увидел полностью черную кость, черную, как смола. Я слушал, не отрываясь, но, почувствовав очередной кипиш за окном, прокрался в палату и выглянул во двор. Нет, генерал Заботин пока не прибыл. Зато приехали родители Ульяны. Рита прошла через толпу военных и зевак, подобралась к дочке и обняла ее сзади. Отец девочки встал рядом. «Я понимал, скоро будет жарко». «Пап, продолжай, я отвлекся», — сказал я, вернувшись в коридор. «Так вот, вечером пришли результаты теста, точнее их ФСБшники и привезли. Я так и просидел все это время у них в управлении, а они сами все за меня делали. Готов услышать нечто поистине невозможное?» «Готов», — сухо ответил я. «В общем, вероятность родства у нас 99,9%. Понимаешь, что это значит?» «Нет, я опешил так, что из меня вырвалось только это. А это значит, либо у нас с тобой есть близкие родственники в Магадане в лице этого Прохорова, точнее были, либо у твоего деда есть брат, либо твой дед не совсем тебе дед, как и мне не отец». По спине пробежали мурашки. В то, что мой или уже не мой дед связан с этим городом, я еще поверил бы и с этим смирился, но в то, что он мне не родной, верилось с трудом, и принимать это я не хотел. «И кто тогда твой отец? Этот Прохоров?» «Получается, да. ФСБшники объяснили мне, что такой процент может быть лишь у самых близких родственников, а именно у отца и сына. Они вообще со мной были какие-то слишком открытые, будто я их коллега, блин». Опасения отца полностью подтвердились. Он действительно узнал что-то не то. Интуиция тогда его не подвела. «Дальше, пап, еще что-нибудь есть?» «Да, тело кремировать ФСБшники ясен пень не дали, забрали его на исследование в Москву, предварительно дав мне на подпись несколько документов, типа разрешения у меня взяли. Я же теперь вроде как его родственник. Нет, я понимаю, если бы они и без всякого разрешения тело в Москву увезли. Такой феномен оставить без внимания ученых нельзя. Но формальности они все же соблюли. Но это ладно». Я промолчал. «Эй, Максим!» Тут же понял мое состояние отец. «Ты там это, не расстраивайся. Как-нибудь у деда аккуратно про все разузнай. Деликатней будь, что ли. И еще насчет ФСБ». Последние слова я не особо хотел слышать. Сильно шокировала предыдущая информация, но тем не менее постарался их уловить. «Они сказали, как узнали про тебя, меня, город, этого Прохорова и про все остальное. К ним обратился какой-то парень, вроде твой друг. Он рассказал им про то, в какую ситуацию ты попал, показал фото и видео города, и они сразу взяли дело в оборот». «Парень? Пап, мы с Ваней уже 3 года дружим, я тебе про него так часто рассказывал, что и не знаю». Не мог поверить, как я отвлекся от мыслей. «И ты говоришь, парень?» «Короче, сын, это все не важно. Главное, они сказали, что благодарны ему за обращение. Этот город какой-то суперсекретный. И в нем находится что-то такое, что очень важно для страны, но...» «Да?» «Они какие-то осторожные все это время были со мной, ФСБшники. Будто боялись спугнуть. Всю эту информацию подавали мне как бы так, обтекаемо, ненавязчиво. И напоследок сказали, что первыми не будут вмешиваться в твои дела до последнего. Будут ждать, когда ты сам к ним обратишься». «Я? И каким образом я к ним обращусь?» «Они сказали, чтобы я передал тебе, что достаточно будет в случае необходимости позвонить этому твоему Ване, и ты одновременно попадешь и на них. Имей в виду, Макс, они правда могут тебе помочь. В общем, ладно, я уже, кстати, не под конвоем. Все, что нужно было, ФСБ от меня взяла и отпустила. Но я еще в Магадане пока. Нотариус позже еще позвонил мне, ему мой телефон ФСБ оставила. И сказал, что раз я единственный родственник, имущественные тяжбы теперь все тоже на мне. Прости меня за меркантильность, квартирка у этого Прохорова совсем зачуханная. Было бы за что бороться, однушка на первом этаже в очень старом доме. Но закон есть закон. Попробую ее хотя бы как наследство получить, а позже уже решу, что с ней делать». «И долго ты там будешь?» «Не знаю, сын, с недельку минимум. Отпуск пришлось взять». «Не бойся, мама твоя меня не хватится точно, будь уверен». «Ох, пап, умеешь ты под конец испортить всю малину». «Ладно, Максим, пока. Ты думай и, если что, звони. Я симку свою на местную не менял, так что поэтому своему телефону доступен буду. Пока». Папа отключился сам. Я вернулся в палату. Эмоции переполняли, но я должен был держаться. Скоро здесь начнется то еще веселье. Надо быть готовым. Нужно было срочно переключиться с одной информации на другую. Ганс понял, что телефонный разговор я завершил и снова заговорил. «Максим, я тебя прошу, уходи. Все еще держа сотовый в левой руке, в правую я взял рацию. Эти люди прожили здесь 30 лет. Они ненавидят меня, они опасны. Я тебе обещаю, мы всех их освободим, но сейчас уходи. Им нельзя обо мне знать, нельзя знать, что я все еще жив. Бери деда и уходи, тараторил Ганс. Я уже и не знал, мой ли это родной дед, как вдруг он, упираясь на костыль одной рукой и помимо здоровой, слегка ступая и загипсованной ногой на пол, приблизился ко мне на несколько шагов. Холодный взгляд. Он напугал меня. Дед смотрел прямо мне в глаза, вытянув свободную руку вперед. Он ничего не говорил. Часть разговора с отцом он слышал, но сейчас причиной странного поведения было не это. Он тянулся далеко не за телефоном, а за рацией. Несколько раз поманил пальцами, молча прося меня дать ему средства связи с Гансом. Я машинально протянул ему устройство. Дед взял рацию и повернул ее боком с таким выражением лица, будто пользовался ей постоянно, и легким движением пальца проверил, опущен ли джойстик кнопка. Затем, убедившись, что собеседник его слышит, поднес рацию ко рту, как блюдечко с чаем, и произнес в ее микрофон то, что мгновенно повергло меня в шок. «Здравствуй, дорогой Ганс», — улыбнулся в рацию дед. «Я замер в оцепенении. Как же я рад снова услышать твой голос после стольких лет!» Стас Линь. «Ключи от исчезнувшего города». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.